Глава 9. Гражданин. Владелец. На утро я отправился делать замеры местности. Несложные расчеты быстро охладили мой пыл. Огромный объем в 50 тысяч блоков под приват на поверку выходил не таким уж и большим. Во всяком случае, существовали сомнения, что и озеро, и лес вокруг, да еще и гора, уместится выйти 100 000. Я ходил взад и вперед, мерил и так, и эдак. О, какая подмога эти координаты и F3. Дохлый номер. Чтобы обезопасить свои красоты от разорения непрошенными соседями, мне нужно было как минимум 4 привата, а лучше 8. В конце концов, пришлось смириться. Я все-таки хапнул площади по максимуму 50 на 50 тысяч. Включив приват все озерко и часть горы, высоту приват получился 20 блоков. Причем гору получилось забрать всего на 12 метров высоту, поскольку на 8 метров пришлось углубиться вниз. Дабы в привате оказались и толща озера, и его дно. Вышло, что большую часть моего законного пространства занимала вода, воздух и деревья. Места для разнообразных помещений почти не оставалось. Глупо, конечно, но красота требует жертв, что тут поделаешь. Впрочем, я гигантоманией не страдаю, авось умещусь. Для оформления собственности нужно было стукнуть деревянным топором в двух противоположных углах выбранного параллелепипеда. Набрать команду RG Клайма и ввести название своего привата. Еще минута и готово. Сервер, собственность дом серого сталкера зарегистрирована. Сервер, вы стали владельцем региона дом серого сталкера и можете использовать его по своему усмотрению в рамках установленных правил. Проверьте карманы. Сервер, вы имеете достижение «Выживший», являетесь владельцем собственности на планете Дельта. В связи с этим вам присвоится звание «Гражданин». Проверьте карманы. Сервер, всем, сервер-сталкер получает достижение «Гражданин». О, ну прям попёрло. Ну-ка, чего там добавилось в наши карманцы? Я заглянул в инвентарь. Там обнаружилось две красные книжки. Одна называлась «Свидетельство о собственности дома серого сталкера». А другая... Права и обязанности гражданина планеты Дельта. Так, и чего там пишут? Я взял в руки свидетельство, открыл, пробежал глазами. Собственность дом серого сталкера зарегистрирована по координатам, дата запрещена строить, команда для работы с регионом, данное свидетельство не является документом, утеря не несет никаких последствий, восстановлению не подлежит. Так, а что там за дата занятная была? 487-й день 22-го года. Нифига себе. Интересно, сколько тут дней в году? Если сервер существует с полгода, получается где-то 3 местных суток в час. Значит, 24 на 3 умножаем на 200, делим на 22. Так, что-то типа 600-700 дней в году. Впрочем, неважно, потом разберемся. А книжечка вроде справочника на память. Надо будет заныкать получше. Что там у нас во второй? Вот, обязанности. Соблюдать правила, ну это понятно. Участвовать в общих голосованиях. Типа демократия. Сообщать о замеченных нарушениях. Очень сомнительно. Что еще? Принимать участие в общественных работах, утвержденных общими голосованиями. Занятно. Субботники типа. Права. Вау, использовать дальнюю связь. Заплату, правда. Убирать любую из установленных точек дома в качестве активной. Не очень ясно, о чем это. Так, установка магазина-обменника. Ну, много тут всего. Еще список разных команд. Попозже изучу. Ну что, не зря же я сражался за свою земельку. Столько ништяков сразу прилетело. Ладно, пора к пиратам моим бежать. Обещал ведь с железом помочь. Кстати, дай-ка вниз летаю. Посмотрю, на каком уровне лава, чтобы знать на будущее. Железные разработки. Пока бежал к пацанам, решил спросить у Кодера про дальнюю связь. Очень меня уж эта штука заинтересовала. Ну, спрос же не беда. Кодер, а как пользоваться дальней связью? На мое удивление, Кодер ответил почти мгновенно. Кодер, нужно иметь специальный предмет. Он крафтится из вполне доступных материалов. Потом нужно отправить соответствующую команду, она из справочники. Еще нужно иметь при себе алмаз. Разговор алмаз стоит? Кодер, 10 сообщений. Однако, а рецепт крафта этого коммуникатора, конечно же, самостоятельно добывать нужно. Кодер, да. Через некоторое время Кодер добавил. Кодер, это не коммуникатор, часы. Часы? Ответа я не дождался. Тут как раз на пути показался Крипер. Мне пришлось немножко повоевать. В итоге я убедил его поделиться двумя горстями пороха. И он, пожелав мне счастливого пути, отправился к праотцам. Ну блин, что-то тут не то. Кодер уже дважды мне подсказывает. Причем сам, по собственной инициативе. Чем это я так ему приглянулся? Добравшись до пиратской горы, я с удовлетворением увидел, что стало немножко лучше. Огромная коробка по-прежнему вызывала у меня дикую идиосинкразию. Но живописное разнолесье, окружавшее теперь гору, немного сглаживало впечатление. Парни начали прокладывать булыжную дорогу от горы в сторону спауна. В заборе был проделан проход, в котором в качестве ворот были установлены две дубовые двери. На столбиках забора и между деревьев были местами расставлены факелы. Теперь ночью на территории будет заметно безопасней. «Джек, пупырь!» Я прокричал, но никто не отозвался. Странно. Я прошел в гору. Заглянув на огороде, скосил неубранный урожай. Поднялся наверх. Там стояла табличка. «Сталкер, не теряй нас. Мы ушли на спаун по делам. Скоро будем». Чтобы не терять времени, я начал немножко облагораживать это их чудо деревянного конструктивизма. Я снес углы коробки, придав параллелепипеду слегка восьмиугольный вид. Огромную плоскую крышу разделил на три уровня, пониже и повыше, а потом занялся окнами, превращая бессмысленные отверстия в правильные стрельчатые проемы, которые позже можно будет застеклить. За этим занятием меня и застали пацаны. «О, здорово, ну как сходили?» «Да...» Лицо Джека было несколько растерянным. «Не нашли». Пупырь подтвердил. «Мы чего тут подумали, что не знаем, как из игры выйти. Джека хотел выскочить ненадолго, в магазин забыл сходить. Вводит exit, quit, сервер пишет, нет таких команд. Ну, мы решили до спауна сбегать, где правила висят. Подумали, что может там что-то написано». Я нерешительно помялся, не знаю, что говорить. «Хотите прикол? Я тоже не знаю, как выйти. Но ничего такого уж страшного нету. В крайнем случае, через 8 часов капсула сработает и выкинет. Или родители вас за шкирки вытащат». Я улыбнулся, надеясь, что улыбка выглядит натурально. Пацаны немного расслабились и заулыбались. «Мать мне на капсулу потом замок повесит». Джек шмыгнул носом. «Ладно, прорветесь. Ну чего, в шахту?» Я раздал ценные указания. Выложить все ненужное, взять лишний инструмент, еду, дерево и факелы. И мы стали пробивать спуск вниз. Уже опытный строитель шахты, я организовал процесс. Мы с Джеком рубили штольню, а Пупырь из нарубленного булыжника крафтил наверху ступеньки и мастил ими спуск. Мы благополучно спустились до высоты лавы. Я объяснил пацанам, что лава в основном лежит на 62 блока ниже уровня моря. Сам, конечно, попросту подглядывал в F3, пока не вышли на Y, равную 11. По дороге попалось, к сожалению, всего три железные жилы, но это уже было хоть что-то. До лавы я решил спускаться не из-за железа, а из-за алмазов. Свою жилу я нашел на высоте 12-13, из чего заключил, что не знаю уж где еще, но на той глубине они точно встречаются. Поскольку никаких пещер и каньонов нам не попалось, как, впрочем, и лавы, я решил, что можно пройти сплошным чесом. 6 рук тому способствовали. Сначала мы проложили тоннель шириной в 3 блока и длиной в блоков 20. А потом разошлись и стали проделывать сразу 3 узких штрека поперек, оставив между ними по 3 блока породы. Если сбоку в стене будут залежи, то мы их заметим или из одного тоннеля, или из соседнего. Правильная стратегия принесла свои результаты. Вскоре из соседнего штрека раздался неописуемый ор. Пупырь набрел на алмы. Мы с Джеком пробились к нему напрямую, посмотреть, как он их будет добывать. Я крикнул Пупырю, чтобы алмазы добывал только железной киркой. Парни, пока железа было мало, рубили каменными. Но он уже сам сообразил, вспомнив мои рассказы. Вдохновленные мы зарубились с удвоенной силой. Вскоре и мне повезло. Один Джек остался пока без алмазов. Железа к тому времени у нас было, пожалуй, с полстака на троих, а угля валом. Блоков через 100 я предложил повернуть обратно. Мы сделали еще один поперечный большой тоннель и также, разойдясь на 3 блока, повернули назад. Втроем работалось веселей. В итоге с шутками-прибаутками мы провозились, думаю, не меньше полутора, а то и 2 суток, проложив 18 поперечных штреков. Итог был неплохим. Два стака железа, 38 алмазов, немного золота и куча угля и красной пыли. Еще добыли новый минерал – лазурит. Он тоже добывался кусками, как уголь, но встречался гораздо реже. Ну, про горы булыжника, которым мы забили целый большой сундук, и говорить не стоит. Мы перетащили добычу наверх, в пиратский амбар-высотку, и честно поделили на троих. Потом распрощались, уговорившись встретиться через денек-другой. Я собирался продолжить исследование порталов. Книга единорога. Пока добирался домой, снова через спаун, сильно заверечело, и к березовой роще я подошел уже в темноте. Я брел не спеша, погруженный в странные расплывчатые думы. Меня беспокоило молчание Алекса на тему Ленькиных координат. Не случилось ли с ней чего? Пацаны, 8 часов это около 20 местных суток. А как потом им мозги парить? Я им даже ничего толком рассказать не могу. Позарез нужен какой-то способ связи, который кодер не сможет отследить. Я так задумался, что совсем забыл, что ночи на планете Дельта – опасное время. Позади раздалось короткое шипение. Я лишь в последнюю секунду сообразил, что это, и рванул бежать, но было поздно. Грохнуло, и меня подхватило взрывной волной, отбросив на несколько метров. Едва я пришел в себя, и как в меня с коротким свистом вонзилась стрела. Черт. Кости брякнули где-то справа, но было темно, и разглядеть, где среди деревьев прячется скелет, было нереально. Я прижался к стволу березки и внимательно всматривался и вслушивался в темноту. Где-то невдалеке застонали зомби. Снова свист, и еще одна стрела сидит у меня в плече, вот гад. Я осторожно стал обходить дерево и нос к носу столкнулся с еще одним крипером. Проклятые твари двигались совершенно бесшумно. Я успел отпрянуть и спрятаться за ствол. Взрыв. Дерево словно сдуло, но, видимо, оно все же приняло на себя часть урона, потому что откинуло меня не сильно. Еще стрела. Я бросился в воронку взорвавшегося крипера и, наконец, выбрал момент глянуть на индикаторы. Мама родная. Восстановление после первого взрыва вызвало сильный голод, и здоровье давно не росло, осталось всего 4 сердечка. Я в панике начал жевать хлеб, слыша, как уже совсем рядом брякают кости скелета и завывают минимум 4 зомбаков. Хотел было закопаться, но не успел, поймав в спину еще одну стрелу. Сделав огромный прыжок в сторону, я вылетел из ямы и напоролся на зомби, полностью закованного в железные латы, и что было невероятно, вооруженного мечом. Я ударил его, понимая, что не могу оставаться на месте ни секунды. Снова прыгнул в сторону. Удачно. Стрела вонзилась в грудь зомби. И тут я потерял самообладание. Я бросился бежать, резко прыгая в стороны, не разбирая дороги, петляя между деревьями, нанося беспорядочные удары подворачиваемся зомби и скелетом. Немного оторвавшись от погони, я вырыл яму прямо под ногами. Блок, два, три. Мгновенно заделал дыру над собой, посмотрел инфу. Капец, 2 сердечка. Голод на треть, броня поломана почти на 3/4. А стрелы торчат из меня во все стороны, как из ежика. Красота. Я принялся поглощать живительный хлеб. Наевшись, поставил под ноги факел. Немного расширил свой склеп. И принялся молча отсчитывать себя. Диагноз был ясен. Опьянение самомнением. Броня, алмазный меч. Несколько побед над бедными одиночными зверюшками. И все. Я возомнил себя навороченным Илюшей Муромцем, а сам оказался даже не Алёшей Поповичем. Чудом выжил и при этом даже никого не убил из пакостной нечисти. Нет, это просто финиш. Ну ты воин, блин. Живой хотя бы. Я снова вздрогнул. Сообразил. Алекс. Алек. Я прикусил язык. Черт, я даже не мог сказать им все, что о них думаю. Они ведь видели вражин, могли бы подсказать. Стоп, они видели ровно то же, что и я, то есть ничего толком не видели. Я откинулся к стене и глубоко вздохнул. Так, успокаиваемся. Сталкер, слушай, ты как-нибудь будь поосторожней, мы ж тебя едва не потеряли. Я, блин, тут чуть Кондратия из-за тебя не поймал. Я молча развел руками и покивал, отметил, что Алекс обратился ко мне на «ты». Проникся, наверное. Я улыбнулся. Здоровье восстановилось, но нет. Туда я больше не полезу. Пришлось просидеть всю ночь без дела. Можно было по-хорошему покопать ископаемых или поэкспериментировать с лазуритом. Но меня так потрясло приключение, что ни на что не было душевных сил. Несколько раз я убирал блок в потолке, чтобы взглянуть на небо, и тут же затыкал отверстие обратно. Наконец небо посветлело, и я выбрался из могилы. Еще бы разобраться, где я нахожусь и далеко ли до дома. Я огляделся, прикинул местоположение. Скорее всего, я существенно западнее своей тропинки. Да если б я убегал от скелетов в противоположную сторону, я бы выскочил на безлесные холмы южнее спауна. Я пошел на восток и буквально метров через 20 заметил стоящий под деревом сундук. Обана! Я заглянул в сундук. В нем лежало две каких-то книжки. Бутылка с синей жидкостью и две бутылки с розовой. Я озадачился. Воровство запрещено. Ну, может, это ничье? Да ну нафиг, как может быть ничье? Кто-то же сделал сундук, положил туда все. Да если он погиб, все равно чужое. И тут я заметил, что на стволе дерева среди листвы висит табличка. Случайный клад, собственность первого нашедшего. Вот загадка, эти клады давно были разложены по миру, или кодр мне снова подыгрывает. Я переложил все из сундука к себе в инвентарь и решил, что подробнее ознакомлюсь дома. Блоку через 80 я понял, что иду верной дорогой. Мне навстречу с глухим стоном направлялся тот самый закованный в металл крутой зомбак. Мгновенно созрел классный план. Выманить тварюга на открытое пространство, чтобы он хорошенько пожарился на солнышке, а потом уже прикончить. С направлением уже было все ясно, и я стал отступать к опушке леса. Теперь я был осторожней и все время крутил башкой, не появится ли откуда-нибудь бродячая зеленая мина. План не сработал. Мертвяк и не думал гореть. Наверное, доспехи хорошо защищали его от солнца. Да, тут разработчики сделали ход конем. Впрочем, один на один зомби было со мной не выстоять. Слишком уж они тормозные, прямолинейные. Он был заметно крепче простых зомби. Доспехи есть доспехи. Однако мечом он владел коряво и всего раз сумел до меня дотянуться. Повозившись с ним, я выбил из него всю дурь. А заодно еще кое-чего по мелочи. Меч, железные сапоги и морковку. Блин, у него в кармане была морковка, что за... Эти злодеющие витаминчики грызут иногда. Для зрения, наверное. Вскоре я был у себя дома. Хотелось уюта. Завалиться в кресло, закинуть ноги на стол и предаться чтению. Однако выяснилось, что сидеть у меня вообще негде. Да и утоптанный земляной пол не особо располагал к отдыху. Мне стало немного стыдно. Ишь, поборник красоты. А у пацанов между тем и диванчики были изобретены, и полы деревянные. Не откладывая дело в долгий ящик, я тут же застелил полы. Правда, не досками, а симпатичной серой каменной плиткой. Углом кровати я приставил кресло из еловой ступеньки и приделал к нему подлокотники из табличек, чтобы можно было сидеть. А вот потолок я сделал из светлых березовых панелей, чтобы скромное мое жилище оказалось чуть просторней. Ну вот, теперь была красота, и можно было посмотреть, что за литература лежит у меня в рюкзачке. Первая книжка оказалась справочником по крафту, том 4. Я просто тихо прифигел от счастья. Вообще, обожаю настоящие книги. Дома, в реале, у меня даже есть небольшая коллекция старинных бумажных книг, 18 штук. Я выискиваю их по антикварным лавкам и иногда покупаю за немалые деньги, когда есть возможность. Они стоят у меня на полочке из настоящего полированного дерева, упакованы в прозрачные вакуумные боксы для защиты от старения. Читать я их, конечно, не читал, чтобы не повредить ветхие переплеты и бумагу, но иногда я достаю их из боксов, чуть-чуть приоткрывая. Перекидываю пару страниц и вдыхаю этот ни с чем не сравнимый аромат бумаги и типографической краски. Один злой язык, правда, утверждает, что никакого аромата краски там не могло сохраниться. А пахнет это обычной пылью, но он просто гонит. У меня были, конечно, и современные версии этих книг. И пластиковые реплики, и виртуальные варианты. Но, блин, это категорически не то. В моем томике были расписаны конструкции нескольких устройств. Два поршня, раздатчик, выбрасыватель, проигрыватель, музыкальный блок, сундук-ловушка и воронка. Просто супер. Как только будет время, тут же упаду в исследование. Мне уже прям не терпелось где-нибудь в подвале построить большую лабораторию, где я мог бы проводить эксперименты со всякими новыми устройствами. Ладно, успеем. Вторая книжка называлась загадочно. «Книга единорога». Я открыл ее и перевернул несколько страниц. Да. «Призови единорога и потребуй справедливого, луной и солнцем и светом звездных омоих. Но замки не открывай, ибо несть им числа и беспросветно. Сны восстанут, и знаки в книгах скроются, и сердце горы зальется в шум немолчный, и нерушимая основа есть то. Положи 10 и 14, и железо с камнем. Красным полнем белый камень изымет желтый металл. Светлый камень тьмы, и слезы песков из огня распростерты, сыны земли и солнца разложены. Сумма есть последовательности великое чудо. Улови эфир струящийся. Утомленный ядом немолчно способен восстать. Есть тому белое льющееся. И вознесется ввысь, где предыдущая суть имеет. Есть свет и есть тьма, и управляется различием. И жди. Бред сивой кобылы. Я вчитался в странные строки, пытаясь уловить в них хоть что-нибудь осмысленное. Ну да, некоторые слова вроде как стыковались, и даже навевали некие ассоциации. Но, блин, может быть это просто книга для коллекции? Мало ли есть любители пособирать всякое. Великое чудо, улови эфир струящийся. Я глянул автора. Некто Паландо. Некоторым писателям пить бы поменьше. Я пролистал манускрипт до конца. Сущность главенствует в средине твердой, но осязай и храни молчание. Левым глазом взор пристальный скрывает. Есть то смысл и правый трижды откроется и воздаст. Другой же чередует. И ты следуй, 4-2, туда и обратно. Когда забылся стрела вверх спасения, замереть мгновение в стороны смысл. Решение. Знаки пусты единично, но смыслом полнятся совокупно. Ухо да слышит, глаз да видит. Есть первый, есть последний, есть 12-й, и золото решает. Камень хранит. Отданы нелепой игре, стерх. В понедельник 25 железных, 36 золотых, во вторник 256 железных, 4 лазуритовых, в среду 100 деревянных, 16 серебряных, в четверг 169 золотых, 49 обсидиановых, в пятницу 9 кожаных, 64 каменных, в субботу 64 золотых, 121 серебряных. Воскресенье быть тому. Хрен редьки не слаще, лучше бы еще Томми Крафта подкинули.